Увидев, что Мюрон упал, я бросился к генералу и выпрямился. За моей спиной он был под прикрытием. Преимущество роста, вы понимаете? Вот тут генерал и обратился ко мне. Подобно актеру, который замедляет свою речь для вязчивого эффекта, Лавиолет остановился, обводя слушателей властным взором. Все напряженно ждали продолжения. «Итак», — продолжал бравый тамбур-мажор, — «великий человек сказал мне среди грохота, дуралей? Да, помнится, что он назвал меня дуралеем, хотя трудно было расслышать хорошенько из-за проклятой пальбы. Наклонись же, ведь тебя могут убить». Тут я ответил ему, отдавая честь, как полагается, перед начальством. «Ваше превосходительство, я для этого и стою здесь. Если меня убьют, атаку будут бить по-прежнему. Но если падете вы, кто же без вас поколотит австрийцев?» Это было отлично сказано. А что же ответил генерал? «Ничего, некогда было. Жестокий артиллерийский залп сбросил нас всех в болото, разрушив часть моста. Вот мы побарахтались, выли, ребятушки. Но не беда. Я по-прежнему заставлял моих малышей-барабанщиков бить атаку, а генерал, как ни в чем не бывало, держал развернутое знамя над головой. Кончилось с тем, что мы все-таки перешли этот дьявольский мост и опрокинули Альвинзи в болото, где он собирался отдать нас на съедение пиявкам. Вот, друзья мои, когда я впервые разговаривал с Наполеоном. Потом мы толковали с ним во время сражения под Йеной, под Данцигом, под Фридландом. Да, еще это не кончено. Надеюсь, вполне, что не кончено. Заключил Лавиолет, ища сочувствие со стороны крестьян своим воинственным предсказанием. После его последних слов наступило некоторое молчание. Наконец, один из крестьян по имени Жан Саваш, фермер маршала Лефевра, здоровенный хлебопашец под 40 лет, поднимая в знак дружбы свой стакан, сказал Лавиолету: «За ваше здоровье, господин управляющий! Пью за храброго истинного француза! А все мы, крестьяне провинции Бри, люди бесхитростные. Мы выслушали ваш прекрасный рассказ, и, поверьте, наши сердца бьются при воспоминании о всех этих великих сражениях, в которых вы были одним из действующих лиц. Бонапарт выказал беззаветное мужество на Аркольском мосту. Он увлек за собой армию. Он, чье место было не в первом ряду при сражении, так как ему следовало руководить войсками вместо того, чтобы рисковать своей жизнью наравне с простым солдатом. Он показал в тот славный день, что умеет при случае рискнуть собой и пренебречь глупой смертью. И потому мы восхищаемся им как полководцем и любим его как императора. Но нам кажется, что он достаточно приобрел славы своим оружием, и что ему пора отдохнуть на лаврах. Вот что чувствуем мы, бриарские земледельцы, господин Лавиолет. И вы правы, друзья мои, желая сохранения мира, — произнес могучий голос позади них. —